Муль-муля. Я вышел прогуляться, но у входа в магазин мне встретился Муль-муля и доверчиво спросил: «Сидлти, снидлту, ники-наки, телепули-уруру, дики-даки-ди». Я ничего не понял, но, чтоб не попасть в просак, я стал на четвереньки и ответил ему так: «Куидл-идл-идл, гуав-гав-гав-ку-ку, бидл-идл-тявк-твяк, гига-мика-у». Он улыбнулся кротко, но слегка позеленел, ушами пораскинул и тихонечко пропел: «Снидлти, снидлту, никидакитям, мякау-маракафу, билиси-лисям». Тут-то я и все понял, но, признаться, не вполне. Быть может, вы поймете и переведете мне, что это значит «снидлту» и «никинакитям», что значит «умаракафу» и «билиси-лисям». «Снидлти, снидлту, никинакитям, мякау-маракафу, билиси-лисям». Объяснение муль-мульских слов. «Снидлти, пожалуйста, простите. Снидлту, пожалуйста, извините. Никинаке-э, вот какое дело. Телепули-уруру, очень хочется кушать. Дики-даки-де, где здесь киоск с мороженым? Куидл-идл-идл, на каком языке вы говорите? Гов-гав-гав-ку-ку, на собачьем, на птичьем? Бидл-идл, твяк-твяк, я устал с вами разговаривать. Гика-мика-у, уходите от меня скорей. Никинакитям, вот какое горе. Мяка-у-маракафу, обижать бедного муль-мулю нехорошо. Билиси-лисям, очень-очень стыдно».